Я отдал тому 3 бумажки по доллару, велел оставить себе сдачу, и мы поднялись по лестнице. Миссис Смитерс на прощание помахала всем знакомым. Наверху лестницы она встретила какого-то толстяка в смокинге и радостно его поприветствовала. Я припомнил, что видел его на приеме. Он был одним из тех, кто пел, но я не знал, кто он такой. «Идите к нам, Ральф!» Она схватила меня за руку. «Хочу представить вас моему другу Ральф Карстен, Артур Уортон, величайший кинорежиссер на свете». Уортон поклонился миссис Смитерс и поцеловал ей руку. «Ну, ты, Смитти, всегда умеешь польстить. Рад знакомству, мистер Карстен. Он подал мне руку». «Это мой новый протеже». Артур Уортон подмигнул мне. «Ты в хороших руках, Карстен, просто в наилучших. Чем занимаетесь?» «Он актер», — сказала Смитерс. «Большая новая звезда 38-го года, верно?» — спросила она меня. «Надеюсь», — самонадеянно ответил я. Она не шутила, когда сказала, что Артур Уортон — лучший режиссер на свете. Я про него слышал еще у нас дома. Он был не менее знаменит, чем Демиль. «Артур», — сказала она, — «ты с этим юношей должен сделать пробы». «Да, но я», — начал Уортон мрачнее лицом, — «ты просто обязан», — настаивала она. «Знаете что, мистер Карстен?» — повернулся он ко мне. «Позвоните мне завтра на студию. Посмотрим, что можно сделать». «Спасибо, мистер Уортон», — сказал я. «Меня так поразила встреча с ним и вообще все, что произошло, что ни на что больше меня не хватило». «Ты золото, Артур. Заглянешь в воскресенье, ближе к вечеру?» «Конечно, конечно. До свидания». И он удалился по лестнице. «Ну что?» «Ясно?» — спросила она меня. «Ясно», — ответил я. Снаружи нам пришлось прождать добрых 5 минут, пока привратник нашел шофера Уолтера, который засел в одном из окрестных баров. Пока мы там стояли, в Тракадеро вошла уйма людей, и, по крайней мере, с десятком из них миссис Смитерс была знакома, и приветствовали они друг друга так бурно, словно только что вернулись из кругосветного путешествия. Одна женщина была настолько пьяна, что двоим парням пришлось потратить немало сил, чтобы втащить ее внутрь и не уронить. Миссис Смитер сказала мне, кто она такая. Она была женой очень известного режиссера. И мне вдруг пришло в голову: запомню это и прижму его к стене, если с Уортоном не выйдет. Но я тут же забыл, чья, собственно, она была жена. Уолтер, наконец, подогнал машину, поставил ее на другой стороне улицы, вышел и помог нам сесть. Извинился за то, что заставил себя ждать, мол, думал, в Тракадеро мы задержимся как минимум на час. «Ральфу там скучно», — вздохнула она. «Поедем лучше прогуляемся. Скажите Уолтеру, куда бы вам хотелось?» — предложила она. «Все равно», — сказал я. «Куда угодно». «А не хотите заехать ко мне?» «Почему бы и нет? Прекрасная идея». «Поворачивайте, Уолтер», — скомандовала она. «Едем домой». Я никак не мог выбросить из головы встречу с Артуром Уортоном. Он один был в Голливуде так всемогущ, что мог делать все, что хотел. И сотворил уже столько кинозвезд, что и по пальцам обеих рук не перечтешь. «Я ему хоть немного понравился», — убеждал я себя. В доме мы были одни, у прислуги был выходной, так что миссис Смитерс сама принесла поднос с напитками и поставила его на рояль. Потом подошла ко мне, обняла и поцеловала в губы. Меня это не удивило. «Ты не хочешь пойти наверх?» Там нам будет удобнее, — предложила она, переходя на «ты».